Глава 10. Акции. Путь, чтобы выращивать деньги. Немцы являются чемпионами мира в экономии, но в настоящих прибыльных инвестициях они, напротив, занимают самое последнее место. Франц Рапф. Все об акциях. У большинства людей совершенно ошибочное представление об акциях. Я хочу показать, что нельзя пройти мимо акций, если вы хотите в, возможно, короткий срок стать состоятельными. Для этого вы должны понять несколько основных правил и распознавать общие взаимосвязи. Кроме этого, я бы хотел сделать понятнее для вас акции и биржу с тем, чтобы вы доверяли их закономерностям. Акции – выгодное и надежное вложение денег. Правда, в отдаленных районах Германии об этом еще не говорят. У нас циркулируют самые странные мифы, полуправда и ложь об акциях. По приблизительным оценкам, в Германии акциями владеет менее 5% людей. В США гораздо больше. Наступит время, когда мы изменим наше отношение к инвестициям. Немцы единственные в мире, кто держит на сберегательных книжках более 30% своих денег. Среднестатистический немец держит свои сбережения большей частью на сберегательной книжке. Далее в договорах о накоплении денег на строительство и страховании жизни. Все три не отличаются сверхприбылями. Кроме того, в среднем у него 20 тысяч марок потребительских долгов. Кто может стать состоятельным в такой ситуации? Уж, конечно, кто угодно, но только не вкладчик. С другой стороны, вложения в акции делаются очень по-дилетантски, не соблюдаются никакие разумные правила. Как игрок в рулетку ставит на цвет, так немец ставит на акцию. Основные правила. Андреа Касталани говорит, что 90% биржевых игроков не владеют теорией и полагаются исключительно на эмоции, не располагая никакой стратегией. Рассмотрим пример Тони Цоккера. Он получил от коллеги по работе квалифицированный в кавычках совет покупать акции компании 3T. Итак, Тони Цоккер ставит на 3T и покупает акции на 5000 марок. Плохо только то, что у него как раз нет свободных денег. Итак, он занимает деньги, потому что не хочет позволить ускользнуть от себя верной прибыли. Он покупает 100 акций по 50 марок за штуку. Вопреки ожиданиям, акции 3T падают. Тони Цоккер глубоко разочарован в акциях и потерял веру в них. К сожалению, курс 3T еще немножко снижается. Внезапно Тони вспоминает о том, что при вложении денег ему всегда не везло. Ему так не везет, что это, конечно, должно негативно влиять на курс даже самых хороших акций. Наверное, он доведет всю фирму до банкротства, если и далее будет держать ее акции. Тогда господин Цоккер начинает внимательно читать газеты. Курс и не может расти, устанавливает он после своих научных исследований. В конце концов, специалисты же говорят о спаде. Чтобы ограничить ущерб, он быстро продает свои акции. Он спасает то, что еще можно спасти, и продает акции 3T по 37 марок за штуку. И так он потерял 1300 марок, прежде чем акции снова начали расти. Потом он растрачивает 3700 марок, вырученных от продажи акций. Но кредит остается, и он еще долго его выплачивает. И Тони клянется себе никогда больше не покупать акций, ему просто не везет. До тех пор, пока он через несколько лет не получит абсолютно верный совет от кого-то, кто действительно должен знать это. Такой подход недопустим. Для работы с акциями есть несколько важных правил, которые вы найдете в этой главе. Но сначала еще один пример, позитивный. Возьмем Клауса Клевера. Он тоже слышит, что 3T идет на подъем. Он знает, что никогда нельзя покупать, если покупают все, поэтому он выжидает и исследует тем временем положение фирмы. При этом он полагается на свой здравый смысл и оценивает информацию. По его мнению, эти акции в долгосрочной перспективе будут расти, и так он следит за ними. Когда они падают до 37 марок, он покупает 50 акций. Он мог бы купить больше, но хочет, чтобы у него были свободные деньги, чтобы докупить акции, если они будут падать и дальше. И действительно, в течение следующих 7 месяцев акции падают до 28 марок. Клаус Клевер покупает еще 50 акций. Теперь они начинают расти, но медленно. Клевера это совершенно не беспокоит. Он знает, что одолжил деньги бирже на долгий срок и потому терпелив. Через 2 года курс акций 3T, хотя и не оправдал всеобщих ожиданий, но поднялся, тем не менее, до 58 марок. По сравнению с первоначальным курсом в 50 марок, это означало всего лишь 6% рост за 3 года. Клаус Клевер знает, что эта прибыль еще даже не достигла среднего биржевого значения, которое с 1948 года составляет 11,85% в год. Но он не огорчается. Он продает теперь акции, которые приобрел в среднем по 32,5 марки. Это неплохая прибыль, 25,5 марки за акцию. Это соответствует почти 80% прибыли за 2,5 года. Всего он заработал 2550 марок. Итак, Клаус Клевер заработал почти вдвое больше того, что потерял Тони Цокер, и это при том, что Клаус вложил значительно меньше денег, чем Тони, всего 3250 марок. 10 золотых правил. Давайте теперь посмотрим, что же вы должны знать об акциях, чтобы доверять им. Первое. На бирже хорошие и плохие времена сменяют друг друга. Ни одно биржевое лето не продолжается вечно, но зима на бирже также не продолжается вечно. После каждого падения курса обязательно следует его повышение. Кажется, что это очень просто, и все же об этом часто забывают. Это приводит к тому, что игроки на бирже часто несут огромные убытки. Курсы до сих пор всегда стабилизировались. С 1948 года никогда не бывало более двух плохих лет подряд. Затем курс в течение года или самое большее двух стабилизировался. Средний рост индекса Dow Jones, представительный ассортимент акций ведущих компаний США, составил в среднем около 12% в год. Поэтому вы никогда не должны продавать ваши акции, если их курс резко упал. Второе. Большой прибыли можно достичь только если вы готовы одолжить деньги бирже на срок от 2 до 5 лет. Никогда не вкладывайте в акции деньги, которые могут вам вскоре понадобиться. Если акции упадут как раз тогда, когда вам понадобятся деньги и вам придется их продать, то вы потерпите убыток. Вы должны вкладывать деньги только если у вас есть возможность ждать, пока курс снова поднимется. И вы должны делать это снова и снова. Третье. Покупайте всегда акции минимум 5, а максимум 10 различных фирм. Вы должны вкладывать деньги по меньшей мере в 5 различных ценных бумаг, чтобы снизить риск. Выберите акции фирм, работающих в различных отраслях и находящихся в различных странах. Вы не должны, однако, держать акции более чем 10 фирм. В противном случае вам будет сложно следить за ситуацией, если, конечно, вы не биржевик-профессионал. Четвертое. О прибылях и убытках можно говорить только тогда, когда вы продали акции. Если ваши акции резко падают, вы еще не понесли никаких убытков. Вы несете потери только в том случае, если в этот момент продаете свои акции. Но как раз этого делать и не следует, как вы помните из первого правила. Точно так же и прибыль вы получили только тогда, когда выгодно продали. Итак, если ваши ожидания оправдались, продавайте по крайней мере часть акций. По этой причине обязательно следует записывать все ваши основания для купли и продажи, а также ваш целевой курс, тот курс, которого вы хотите дождаться. Пятое. Прибыль складывается из повышения курса и дивидендов. Если акция выросла в цене и вы ее продали, тогда вы получили прибыль. До тех пор, пока вы не продаете акцию, вы, тем не менее, каждый год можете получать деньги, если фирма выплачивает дивиденды. Если фирма акциями, которой вы владеете, получает прибыль, она удерживает часть этой прибыли, чтобы создать резерв, а остаток выплачивает в форме дивидендов. Если вы хотите получить прибыль от дивидендов, то должны инвестировать часть вашего капитала в большие фирмы, которые уже располагают значительными резервами и получают значительные прибыли. Дивиденды облагаются налогом, в то время как прибыль, полученная от роста курсовой стоимости, свободна от налогообложения, если между покупкой и продажей прошло не менее 6 месяцев. Шестое. У краха есть и хорошие стороны. Представляется случай покупать акции намного ниже номинала. Хотя это и требует крепких нервов покупать во время кризиса, но зато хорошо вознаграждается. Покупайте сразу, так как курсы часто быстро и незаметно вновь поднимаются. Крах плох для вас только тогда, когда вы в панике продаете, ведь подъем обязательно наступит. Итак, вы должны придерживать ваши акции, и тогда не понесете потерь. Как можно правильно докупать, вы прочитаете далее под заголовком «Королевский путь». Однако уже сейчас должно быть ясно, чтобы докупать акции, нужны деньги. Поэтому никогда не вкладывайте сразу все деньги, которые у вас есть, для покупки акций. Зарезервируйте какую-то сумму, чтобы докупить, если курс падает или если приближается великолепный крах. Седьмое. Не слушайте толпу. И здесь справедливо следующее. Кто делает то, что делают все, получает то, что получают все. 90% биржевиков несут убытки, потому что не соблюдают описанные здесь правила. Большинство акционеров финансируют прибыли меньшинства. Поэтому общие тенденции не будут вам полезны. Чем больше говорят, что теперь настал благоприятный момент быстро вскочить на подножку биржевого поезда, тем увереннее вы можете быть, что уже слишком поздно. Большие повышения курса уже прошли. Повышение курса стимулирует следующее повышение курса, а снижение стимулирует снижение. Поэтому не покупайте, когда покупают все, и не продавайте, когда все продают. Восьмое. Важны выбор момента и рациональное основание для принятия решения. У эмоционального игрока нет шансов. Не полагайтесь на интуицию, но взвесьте все рационально. Узнайте как можно больше о фирме, акции которой вы хотите покупать. Вы не должны при этом читать все отчеты о состоянии дел, но должны полагаться на здравый смысл. Возьмите, например, Макдональдс. Вы верите, что люди и в будущем захотят быстро съесть гамбургер, и что фирма, которая каждые несколько минут открывает где-нибудь свой филиал, и дальше будет позитивно развиваться? Изучите движение курсов акций фирмы в прошлом и обдумайте, как этот курс может развиваться в будущем. Учитывайте как можно больше данных. Запишите в любом случае все основания ваших решений и цели ваших вложений. Девятое. Вложенные деньги должны быть прежде заработаны. Никогда не берите кредитов, чтобы инвестировать в акции. Вкладывайте деньги в акции только в том случае, если возможные убытки не окажут негативного влияния на ваш образ жизни. Много проблем возникает вследствие того, что люди не придерживались этого принципа. Они заняли деньги, чтобы пойти на биржу. Десятое. Акции всегда были и всегда будут выгоднее денег. Причина этого лежит, в числе прочего, в инфляции. Если вы вкладываете определенную сумму в деньгах, то ценность их уменьшается из-за инфляции. Вы не можете сегодня купить на ваши деньги столько же, сколько могли 10 лет назад, потому что вещи стали дороже. Инфляция создала наценку. Как инфляция уничтожает деньги, так она помогает акциям. Акции являются долей собственности в фирме, то есть долей собственности в товаре и недвижимости. Если все становится дороже из-за инфляции, то растет значение акций. Что мы при разговоре о деньгах называем инфляцией, то при разговоре о реальных ценностях называется повышением стоимости. Поэтому инфляция прямо-таки помогает вам, если вы владеете акциями. И по этой причине реальные ценности, акции, всегда побеждают покупательную способность денег. Между 1948 и 1995 годами акции дорожали в среднем на 11,9% в год, а ценные бумаги только на 6,6%. Если вы скажете: «Это имеет смысл, я буду следовать этим правилам», тогда ничто не может кончиться неудачей. «Я хочу сам купить акции», то послушайте прежде, какие есть способы выгодной продажи акций. После того, как вы прослушаете следующие фрагменты, вы должны задать себе три вопроса. Есть ли у вас достаточное количество денег, чтобы распределить их так, как необходимо, и достаточно ли у вас наличных, чтобы докупить акции? Есть ли у вас необходимые качества для этого? Вам нужны крепкие нервы. 87% всех акций меняют владельца в течение года, и стоимость акций колеблется до 50% в год. Есть ли у вас достаточно времени, и хотите ли вы тратить это время на то, чтобы внимательно наблюдать за биржей и избранными вами фирмами? Королевский путь. Как каждую акцию продать с выгодой? Есть биржевая стратегия, которая оправдала себя в течение десятилетий и подходит прежде всего для консервативного инвестора. Кто дисциплинированно соблюдает эти правила, тот сможет в будущем каждую акцию продавать только с выгодой. Называют эту стратегию «королевский путь». Ставить только на качество и силу. Для стратегии королевского пути подходят только акции высшего качества. Лишь ведущие предприятия каждой отрасли рассматриваются как достойные инвестиций. На немецкой бирже, например, среди банков это только Deutsche Bank. Среди торговых домов только Karstadt. В электроприборостроении только Siemens. В Европе к таким предприятиям относятся голландский Unilever или французский концерн пищевых продуктов BSN. В США Philip Morris или Coca-Cola. В Японии в эту категорию попадает Canon. Все дело в составе смеси. В пакете ценных бумаг, составленном по рецепту королевского пути, должно быть не менее 5 и не более 10 различных акций. При этом нужно обращать внимание на то, чтобы правильным был как выбор стран, так и отраслей. Если в Японии избраны акции предприятий электроники, то в Германии ставят на другую отрасль, например, на концерн Bayersdorf, Nivea. В США на гигант безалкогольных напитков Coca-Cola и в Голландии, например, на нефтяные акции Royal Dutch. Тем самым вы избежите одной из самых больших ошибок инвесторов – не поставите все на одну карту. Инвестировать только 50% капитала. Консервативный инвестор, работающий по стратегии королевского пути, выжидает прежде всего биржевого спада. Это значит, что курс акций должен быть по меньшей мере на 10-30% ниже их максимального курса. Но и тогда, при первой сделке, инвестор вкладывает в избранные им акции не более 50% денег, предназначенных для покупки. Следующая важная предпосылка для королевского пути заключается в том, чтобы у вас всегда был достаточный резервный капитал. Это очень важно, так как дает возможность докупить акции по еще более низким ценам, если после начала покупки они продолжают падать и дальше. Выдержать, докупить и выиграть. Если после первой покупки акций вместо долгожданной курсовой прибыли продолжается падение курса, то выясняется, как важно обращать внимание на выбор имен, потому что только для первоклассных предприятий может проводиться стратегия дополнительной покупки. С акциями второго или третьего класса это слишком рискованно, ведь нет полной гарантии, что предприятие в любом случае переживет кризис. Актуальным примером является вступление Сименса во владение Никсдорфом. Кто ставил на номер один, то есть на Сименс, тот мог спокойно докупать акции по низкому курсу и рано или поздно оказался снова в прибыли. Кто ставил на более слабый Никсдорф, в конце концов остался с носом, так как Никсдорф был проглочен Сименсом. Деньги и терпение. Стратегия докупки акций, однако, оправдывает себя только в том случае, если неукоснительно соблюдаются определенные правила. Первая докупка может происходить не раньше, чем акция упадет на 30% по сравнению с первоначальным курсом покупки. Кроме того, между первой и второй покупкой должно пройти около 6 месяцев. Этим правилом, к сожалению, многие инвесторы пренебрегают. Это приводит к тому, что акции докупаются слишком поспешно, и при действительно глубоком падении курса покупать уже больше не на что. Точно так же происходит и при второй докупке. Если первая докупка происходила в слишком высоком курсе, то вторая может следовать только тогда, когда акции упали еще на 30% и прошло еще не менее полугода. Практический пример. Инвестор в 1986 году впервые решился на покупку акций фирмы Volkswagen. Когда они опустились с 600 до 500 марок, посчитав такое падение курса благоприятным для начала биржевой игры. Акции Volkswagen приобрели впоследствии еще более значительную динамику, к сожалению, в негативном направлении. Курс упал к концу 1986 года еще на 30% и составил 350 марок. По стратегии королевского пути теперь наступило время докупать акции. Прошло по крайней мере полгода, и курс акций упал более чем на 30%. Итак, наш инвестор купил следующие акции Volkswagen по курсу 350 марок за штуку. Продолжение истории вам известно. У Volkswagen дела шли все хуже, и к концу 1987 года его акции упали еще на 30%, примерно до 200 марок. Падение курса в целом составило таким образом около 60%. На консервативного инвестора это не произвело ни малейшего впечатления, и он хладнокровно докупает акции по курсу 200 марок за штуку, так как оба критерия исполнены. Курс упал, по меньшей мере, еще на 30% и прошло 6 месяцев. Счет выглядел к этому сроку для инвестора следующим образом. Первая покупка по 500 марок, вторая по 350 марок, третья по 200 марок. Средний курс таким образом составил 350 марок. Взгляд на дальнейшее развитие событий показывает нам, что прошло еще около 10 месяцев, пока не прекратилось падение курса, и наш инвестор в этом экстремальном примере оказался в выигрыше. Такие ситуации можно наблюдать и на примере колебания курсов акций Deutsche Bank, Альянса или Сименса. Подобные колебания курса являются не каким-то редчайшим исключением, а буднями биржи. Даже курс акций самых лучших предприятий временами может значительно опускаться. Однако, владея пакетом таких ценных бумаг, можно быть уверенным, что их курс снова начнет расти. Тот, кто направляет стратегию своих вложений строго по королевскому пути, в конечном счете продает каждую акцию обязательно с выгодой. Предпосылки. Прежде чем вы установите, должны ли вы сами покупать акции, я хочу задать вам один вопрос. Верите ли вы теперь, что акции являются невероятно прибыльным вложением денег, при условии, что человек знает, что делает? Суть королевского пути очень легко понять, но не забывайте тонкого различия между легким и простым. То, что легко понять, еще не является из-за этого простым. Для королевского пути вам необходимы прежде всего терпение, дисциплина и крепкие нервы. Оцените себя критически. Обладаете ли вы необходимыми предпосылками? Вот проверочный список. Вы нуждаетесь в достаточном количестве наличных денег. Только часть этих денег должна инвестироваться в акции. И эта часть должна быть достаточно велика, чтобы вы могли купить не менее 5 различных акций. И по меньшей мере 50% этой суммы вы должны отложить для дополнительных покупок. Вы нуждаетесь в дисциплине. Вы должны уметь не доверять эмоциям, а следовать своей системе. Спросите себя, готовы ли вы в течение длительного времени регулярно наблюдать курсы, и достаточно ли крепки ваши нервы, чтобы не только не продавать акции, если курс значительно падает, но еще и докупать их. Это должно доставлять вам достаточно удовольствия, чтобы вы были готовы тратить на это необходимое время. Очень часто удовольствие зависит от здорового соотношения затрат и прибыли. Однако самым важным является следующее. Вы никогда не должны вкладывать ваш капитал на бирже с целью получения финансовой защиты. Это предполагает, естественно, что у вас уже есть финансовая защита, прежде чем вы инвестируете деньги в акции. Слушайте главу 12. Если вы хотя бы на один из вопросов не можете ответить громким торжествующим «да», то вам следует подумать, не предоставить ли действовать в ваших интересах профессионалам. Для этого есть две возможности. Вы можете присоединиться к какому-нибудь акционерному клубу, который инвестирует ваши деньги, и тогда не должны заботиться ни о чем. Или вы вступаете в инвестиционный фонд. Об этом вы сможете подробнее прочитать в следующей главе. Но сначала давайте посмотрим еще на некоторые курсы акций, которые взорвались в самом прямом смысле этого слова. Акции успеха. Питер Линч является одним из самых успешных фондовых менеджеров в мире. Если бы вы в 1975 году доверили ему 10 тысяч марок, то в 1990 году получили бы обратно более 350 тысяч марок. Как мистер Линч добился этого? Он ставил на молодые фирмы. Фирмы, которых тогда еще никто не знал, и которые превратились потом в гигантов. Boeing. Курс вырос с доллара 64 центов в 1975 году до 67 долларов 31 декабря 1995 года, в 40 раз. Если бы вы инвестировали 10 тысяч марок, то через 20 лет вы получили бы 400 тысяч марок. Coca-Cola. С 1985 по 1995 годы курс поднялся с 5 долларов 92 центов до 65 долларов 63 центов. За 10 лет вы получили бы из 10 тысяч марок 110 тысяч марок. Amgen. С 1985 по 1995 годы рост с доллара 36 центов до 85 долларов 30 центов. Ваши 10 тысяч марок за 10 лет превратились бы в 625 тысяч марок. Compaq Computer. С 1985 по 1995 годы курс вырос с доллара 69 центов до 50 долларов 63 центов. Из ваших 10 тысяч марок получилось бы 299 тысяч марок. Microsoft. С 1985 по 1995 годы рост с доллара 93 центов до 90,5 долларов. Из ваших 10 тысяч марок получилось бы 468 тысяч марок. Это были хорошие примеры. В заключение я хотел бы показать вам еще, по крайней мере, два очень хороших примера движения биржевых курсов. Walmart Stores. С 1975 по 1995 годы курс акций вырос с 9 центов до 26 долларов 63 центов. Ваши 10 тысяч марок превратились бы в фантастические 2 миллиона 958 тысяч марок. Circuit City Stores. С 1975 по 1995 годы курс подскочил с 2 центов до 37 долларов. Здесь ваши 10 тысяч марок были бы вложены очень удачно. Вы получили бы 18,5 миллионов. Итак, вы видите, 20 лет назад нам достаточно было бы только угадать, что компьютерный рынок и сеть супермаркетов будут так хорошо развиваться. Правда, тогда еще этого никто не знал. Наоборот, считали, что компьютеры переоценивают, и не верили, что холодные и безразличные супермаркеты добьются успеха. Однако некоторые, вопреки господствующему мнению, ставили на эти отрасли и разбогатели. Поэтому так важно не класть все яйца в одну корзину. Вы предотвращаете потерю всех средств и повышаете шансы на успех. Если у вас нет времени или достаточных средств, чтобы широко распределить риск, предоставьте инвестиционным фондам обслуживать себя. Здесь также возможны очень высокие прибыли, но вы практически не должны расходовать время и можете даже заключать сберегательные договоры. Похвальная песнь акциям. Позвольте мне сделать еще одно заключительное замечание по поводу акций. Акции являются базой всей нашей хозяйственной системы. Без инвесторов, предоставляющих деньги для того, чтобы молодые фирмы могли нанимать новых работников, а старые расти, становиться эффективнее и платить более высокую зарплату, мир, каким мы его знаем, рухнул бы. Больше не существовало бы никаких рабочих мест, и ничего бы больше не функционировало. Акции являются основой нашей системы. Мы не можем и не должны игнорировать их, так как все строится на них. Только от вас зависит, будете ли вы строить свое личное состояние на акциях. Ключевые идеи. Вы не обязаны становиться профессионалом-биржевиком, чтобы зарабатывать миллионы. 10 золотых правил для инвестора в акции. На бирже хорошие и плохие времена сменяют друг друга. Большую прибыль можно получить только в том случае, если вы готовы одолжить бирже деньги не меньше, чем на срок от 2 до 5 лет. Покупайте всегда не меньше 5 и не больше 10 различных пакетов акций. О прибылях и потерях можно говорить только тогда, когда акции проданы с выгодой или убытком. Прибыли складываются из повышения курса и дивидендов. У краха есть и хорошие стороны. Он предоставляет возможность купить акции по заниженной цене. Не слушайте толпу. Правильный выбор времени и рационально обоснованные решения – решающий фактор. У эмоционального игрока нет никаких шансов. Вложенные деньги должны быть прежде заработаны. Акции всегда побеждают деньги. Если вы идете по королевскому пути, вы сможете каждую акцию продать с выгодой. Необходимые предпосылки для вложения денег на бирже. Первое. Вы нуждаетесь в достаточной сумме наличных денег. Второе. Вы нуждаетесь в дисциплине. Третье. Это должно доставлять вам удовольствие, чтобы вы были готовы затрачивать необходимое время. Четвертое. Вы должны достигнуть прежде финансовой безопасности и только излишние деньги инвестировать в акции. Большие прибыли вы получите, ставя на молодые фирмы, которые в будущем станут гигантами. Акции являются основой нашей хозяйственной системы. Без вас, как инвестора, мир, которым мы его знаем, рухнул бы.